Целая глыба земли оторвалась от пригорка, возле которого мы кое-как примостились, и обнажила чей-то труп. Теперь он сидит среди нас, вытянув ноги. От обвала вода, скопившаяся на бугре, хлынула вниз и на наших глазах омыла труп. Мы кричим, у него совсем черное лицо. «Что это за лицо?» — задыхаясь, спрашивает кто-то. Живые собираются в кружок, как жабы. Эту голову, выступающую, словно барельеф, на земляной стене, обнаженной обвалом, невозможно разглядеть. Лицо? Да ведь это не лицо. Вместо лица — волосы. Вдруг мы замечаем, что этот якобы сидящий труп на самом деле согнут и вывернут задом наперед. Молча, в ужасе, мы глядим на вертикальную спину вывихнутого трупа, торчащую вместо груди, на повисшие, закинутые назад руки и вытянутые ноги, упирающиеся в мокрую землю кончиками пальцев. Наш спор, прерванный появлением этого страшного мертвеца, возобновляется. Кто-то яростно кричит, как будто труп его слушает. «Нет, победить еще не все. Надо одолеть не Бошей, а войну». «Неужто ты не понимаешь, что надо победить войну? Если мы будем откладывать это со дня на день, все, что было сделано, пойдет прахом. Посмотри, ведь напрасными оказались 2 или 3 года наших мучений». «Эх, брат, если все, что мы вынесли, еще не конец этой великой беды, лучше умереть. Я дорожу жизнью, у меня жена, дети, дом, у меня виды на будущее после войны, и все-таки уж лучше умереть. Я скоро умру», — как эхо отзывается сосед Паради, он, наверное, взглянул на свою рану. «Мне жалко умирать, ребят, жалко». «А мне, — шепчет другой, — не жалко умирать. Я умираю ради своих детей. Я умру, значит, я знаю, что говорю, и я говорю, им не придется воевать». «А я, может быть, не умру, — говорит третий, весь трепеща от надежды, которую не может скрыть даже перед обреченными, — но я буду мучиться». «Так вот, я говорю, тем хуже. Я даже говорю, тем лучше. Я готов страдать еще больше, если буду знать, что это на что-нибудь пригодится». «Неужто после войны придется еще воевать?» «Да, может быть». «А ты хочешь опять драться?» «Да, потому что я больше не хочу войны», — ворчит кто-то. «А может быть, придется драться не с иностранцами?» «Да, может быть». Налетает порыв ветра, сильнее других, мы закрываем глаза, задыхаемся. Но шквал проносится, подхватывая, подбрасывая комья грязи и взбаламучивая воду в траншеях, отверстиях, как могила целой армии. Мы продолжаем. «В конце концов, в чем величие войны?» «В величии народов». «Но ведь народы — это мы». Солдат, сказавший это, вопросительно смотрит на меня. «Да», — отвечаю я, — «да, друг, правильно. Войны ведутся только нашими руками. Материал войны — это мы. Война питается лишь плотью и душами простых солдат. Это мы образуем целые равнины мертвецов и реки крови. Все мы, но каждый из нас не заметен, ведь нас великое множество. Опустошенные города, разрушенные деревни, вся эта пустыня — мы. Да, все это мы, только мы». «Да, правильно, война — это сражающиеся народы. Без них не было бы ничего, ничего, кроме какой-нибудь перебранки на расстоянии. Но решают войну не народы, а хозяева, которые ими правят. Теперь народы борются за то, чтобы избавиться от хозяев, которые ими правят. Нынешняя война — как бы продолжение французской революции. Но, значит, мы работаем и на прусаков тоже». «Да, надо надеяться, что и на них тоже», — отвечает кто-то из этих несчастных. «Ну нет, черта с два!» — заскрежетав зубами, восклицает стрелок. Он покачал головой и умолк. «Позаботимся о себе. Не надо совать нос в чужие дела», — сердито бурчит все тот же упрямец. «Нет, надо. Ведь те, кого ты называешь чужими, вовсе не чужие, а такие же люди, как и мы. Почему это мы вечно работаем на всех и за всех?» «Да так», — отвечает кто-то и повторяет, — «тем хуже или тем лучше. Народы — ничто, а они должны стать всем», — говорит солдат, вопросительно глядевший на меня. Он произнес, не подозревая этого, историческую фразу, которой больше 100 лет, но придал, наконец, этим словам великий всемирный смысл. И человек, спасшийся от бури, встает на четвереньках, в грязи, поднимает голову, лицо у него обезображено, как у прокаженного, он жадно вглядывается в беспредельные дали, он глядит, глядит, он пытается открыть врата неба. Народы должны столковаться через головы тех, кто так или иначе их угнетает. Одно великое множество должно столковаться с другим. Все люди должны, наконец, стать равными. Эти слова приходят к нам на помощь. Равными, да? Да, существуют великие идеи справедливости, истины. В них веришь, обращаешься к ним как к свету, но главное – это равенство. А есть еще свобода и братство. Но главное – это равенство. Я говорю им, что братство – мечта, смутное чувство, лишенное содержания. Человеку не свойственно ненавидеть незнакомца, но ему также не свойственно его любить. На братстве ничего не построишь. На свободе тоже. Она слишком относительна в обществе, где все неизбежно зависят друг от друга. Равенство – понятие абсолютное. Свобода и братство – только слова, равенство – нечто существенное. Равенство, хотя каждый человек, взятый в отдельности, обладает большей или меньшей значимостью, все люди имеют одинаковое право принимать участие в жизни общества. И это требование справедливо, ибо жизнь одного человеческого существа столь же ценна, как и другого. Итак, равенство – великая формула людей, и значение его огромно. Принцип равенства в правах и уважении священной воли большинства не приложен. Если его соблюдать, он даст поистине поразительный толчок к прогрессу во всех, решительно во всех областях жизни. Но прежде всего он приведет к созданию обширной и прочной основы всякого прогресса, к улаживанию конфликтов на основе справедливости, что полностью соответствует всеобщим интересам. Предвидя еще неведомую им революцию, которая превзойдет предыдущую, все эти люди из народа начинают понимать, что они сами являются ее источником. И нужное слово поднимается, поднимается к их горлу. «Равенство», — повторяют они. Они как бы по слогам произносят это слово, затем ясно читают его повсюду, и любой предрассудок, преимущество и несправедливость рушатся от одного соприкосновения с ним. Это ответ на все. Это великое слово. Они вникают в понятие равенства, обдумывают его и находят совершенным. И даже взрывы снарядов сверкают для них ослепительным светом. «Это было бы прекрасно», — восклицает один. «Слишком прекрасно и потому несбыточно», — говорит другой. Но третий возражает: «Это прекрасно, потому что это истина». Но это сбудется не потому, что это прекрасно. Красота сейчас не в ходу, как и любовь. Это неизбежно, потому что это истина. Ну что ж, раз народы хотят справедливости, и раз народы – сила, пусть же они установят царство справедливости. «За это уже принялись», — говорит кто-то. «Дело не за горами», — возвещает другой. «Когда все люди станут равными, им придется объединиться. И 30 миллионов людей больше не будут совершать против собственной воли чудовищные преступления». Это правда, тут нечего возразить. Какой мнимый довод, какой призрачный ответ осмелится противопоставить словам «и 30 миллионов людей больше не будут совершать против собственной воли чудовищные преступления». Я слушаю, слежу за развитием мысли этих людей, заброшенных на поле скорби. Их слова исторгнуты мукой, болью, они кровоточат. Но вот небо мрачнеет, от тяжелых туч оно посинело и как бы покрылось броней. На фоне небольшой светлой полосы оно заштриховано струями водной пыли. Погода портится, опять польет дождь. Бури и страдания еще не кончились. Кто-то говорит, нас спросят, в конце концов, для чего воевать? Для чего, мы не знаем, но для кого, это мы можем сказать. Если каждый народ ежедневно приносит в жертву идолу войны свежее мясо 1500 юношей, то это делается лишь ради блага нескольких вожаков, которых по пальцам можно пересчитать. Целые вооруженные народы идут на бойню, как стада – только для того, чтобы каста военных могла оставить в истории свои громкие имена, и чтобы другие члены той же касты обделывали побольше дел ради личного престижа и выгоды. И как только у нас откроются глаза, мы увидим, что, хотя между людьми и существуют различия, но не те, какие принято считать различиями, а другие, тех же, что принято считать различиями, не существует. Слушай, вдруг прерывают его, мы замолкаем и слушаем вдали грохот орудий. От их гула дрожит воздух, но эта далекая пальба слабо доносится до нас, а между тем вокруг нас вода заливает и заливает землю и медленно достигает даже возвышенных мест. Опять начинается. Кто-то из нас говорит: «Эх, с чем только не приходится бороться». В трагической беседе этих затерянных людей, которая разворачивается здесь, словно шедевр великого драматурга судьбы, чувствуется беспокойство, колебание. Они предвидят не только страдания и гибель, не только нескончаемые бедствия нашего времени, но также враждебность людей и вещей к правде, рост привилегий, невежество, глухоту, злую волю, предвзятость, яростную защиту общественного положения, косность масс и другие преграды. И среди этих смутных мыслей возникает видение: извечные противники выходят из мрака прошлого и вступают в грозовой мрак настоящего. Вот они. Кажется, будто в небе на гребнях грозовых туч, облегших мир в траур, показалась кавалькада ослепительных воинов, горцующих на великолепных боевых конях, воинов, покрытых доспехами, галунами, султанами, коронами. Они скачут, блистательные, отягченные оружием, сверкая саблями. Эта воинственная старомодная кавалькада врезается в облака, застывшие, как грозная театральная декорация. А внизу солдаты, покрытые пластами грязи из чрева земли и с опустошенных полей, лихорадочно следят, как эти призраки появляются со всех концов горизонта и оттесняют беспредельное небо и заслоняют синюю даль. Имя им — легион. Среди них не только каста воинов, которые призывают к войне и обожествляют ее, не только те, кого всемирное рабство облекло магической властью, не только потомственные властелины, которые высятся над распростертыми у их ног человечеством и по собственной прихоти направляют ход истории, предвкушая крупный барыш. Среди них и целая толпа, сознательно или бессознательно состоящая на службе у обладателей этих чудовищных преимуществ. «Среди них», — восклицает один из мрачных, трагических собеседников, протягивая руку, словно он видит все это воочию, «среди них те, кто говорит: как они прекрасны! И те, кто говорит: от войны я жирею, мое брюхо растет, и те, кто говорит: война всегда была, значит, она всегда будет». И те, кто говорят: дети уже рождаются в красных французских или в синих немецких штанах. И те, кто говорит: склоните голову и верьте в Бога. Да, вы правы, бесчисленные обездоленные труженики битв, которые проделали всю эту войну, вы всемогущая сила, пока еще не служащая добру. Вы сонмище, где каждый лик — целый мир скорби. Вы, придавленные мучительной мыслью, которые грезите под небом, где бегут, дробясь огромные черные тучи, взлохмаченные, как злые ангелы, да, вы правы. Все против вас и ваших великих общих интересов, полностью совпадающих с требованиями справедливости. Против вас не только вояки, размахивающие сабли, дельцы и торгаши. Против вас не только алчные финансисты, крупные и мелкие дельцы, которые забаррикадировались в своих банках и домах, живут войной и мирно благоденствуют в годы войны. Эти тупоголовые приверженцы мертвой доктрины с лицами замкнутыми, как несгораемый шкаф. Против вас и те, кто восхищается сверкающими взмахами сабель, кто любуется, как женщины, яркими мундирами. Те, кто упивается военной музыкой или песнями, которыми одурманивают народ, как стаканчиками вина, все ослепленные, слабоумные фетишисты, дикари. Против вас и те, кто живет прошлым и говорит только на языке былых времен, традиционалисты, для которых злоупотребление приобрело силу закона только потому, что оно освящено обычаем. Те, кто хочет жить по воле мертвецов и старается подчинить власти привидений и нянькиных сказок, живое, страстное движение вперед. С ними священники, которые стараются возбудить или усыпить вас морфием своего рая, лишь бы ничто не изменилось. С ним их пособники, экономисты, историки, да мало ли кто, которые дурачат нас теоретическими рассуждениями о национальном антагонизме, тогда как любая современная нация всего лишь географическая единица, заключенная в произвольные границы и населенная искусственной амальгамой рас. С ними продажные исследователи, изготовляющие подложные философские свидетельства и фальшивые грамоты, дабы придать законную силу стремлениям власть имущих к завоеваниям и грабежам. Близорукость – болезнь человеческого ума. Ученые нередко бывают своего рода невеждами, которые упускают из виду самые простые явления, затушевывают, затемняют их научными формулами и разглагольствованиями о мелочах. Из книг можно почерпнуть много частностей, но не то, что по-настоящему важно. И даже утверждая, будто они не хотят войны, эти люди делают все возможное, чтобы ее увековечить. Они льстят национальной гордости и желанию властвовать с помощью силы. Мы — единственные носители мужества, честности, таланта, вкуса, вещает каждый из них из своего закоулка. Они превращают величие и богатство страны в своего рода разъедающую язву. Они превращают патриотизм, чувство достойное уважения, если оно остается в пределах эмоций и искусств, по примеру, столь же священный, как и патриотизм любви к семье и к месту, где ты родился, в утопическую и мертворожденную концепцию, нарушающую всемирное равновесие, в нечто вроде раковой опухоли, которая подтачивает все деятельные силы нации, занимает все место под солнцем, уничтожает все живое и, распространяясь, вызывает либо военные кризисы, либо истощение страны и застой вооруженного мира. Они извращают великое нравственное начало. Сколько преступлений они возвели в добродетель, назвав ее национальной. Они искажают даже истину. Вечную истину каждый из них подменяет своей национальной истиной. Сколько народов, столько истин, которые исключают одна другую и выворачивают наизнанку настоящую истину. Все эти люди ведут детские, до смешного глупые споры, которые вы слышите вокруг себя. «Не я это начал, а ты». «Нет, не я, а ты». «Ну, начинай». «Нет, ты сам начинай». Их ребяческие препирательства увековечивают огромную всемирную язву, ибо рассуждают о ней не те, кто кровно заинтересован в вопросе, и нежелание покончить с войной движет ими, а совсем напротив. Все эти люди, которые не могут или не хотят установить мир на земле, которые цепляются по той или иной причине за существующий порядок вещей, находя или давая ему обоснование, все они наши враги. Они вам враги в большей степени, чем те немецкие солдаты, которые лежат сегодня рядом с вами, чем эти несчастные, подло одураченные люди. Они вам враги, где бы они ни родились, как бы их ни звали, на каком бы языке они ни лгали. Ищите их на небе и на земле, ищите повсюду. Опознайте их, наконец, и запомните раз навсегда. Человек стоит на коленях, он согнулся, уперся руками в землю и, отряхиваясь, как док, ворчит. Они скажут тебе: «Друг мой, ты был замечательным солдатом, героем». А я не хочу, чтобы обо мне так говорили. Герои? Какие-то необыкновенные люди, кумиры? Полноте, мы были палачами. Мы честно выполняли обязанности палачей. Но если понадобится, мы снова будем убивать и без сожаления, чтобы задушить в зародыше войну. Убийство всегда гнусно. Иногда оно необходимо, но гнусно оно всегда. Да, мы были суровыми, неутомимыми палачами. И пусть мне не говорят о воинской доблести из-за того, что я убивал немцев. И мне тоже, — кричит кто-то так громко, что никто не мог бы ему возразить, даже если бы осмелился. И пусть меня тоже не называют героем за то, что я спасал жизнь французам. Как? Неужели надо обожествлять пожар, потому что красиво спасать погибающих? Преступно показывать красивые стороны войны. Даже если они существуют, шепчет какой-то мрачный солдат. Тебя назовут героем, продолжает первый, чтобы вознаградить тебя славой за подвиги, а самих себя за все, чего они не сделали. Но воинской славы не существует для нас, простых солдат. Она только для немногих избранных, а для остальных она ложь, как и все, что кажется прекрасным в войне. В действительности самопожертвование солдат – только безымянное истребление. Солдаты – толпа. Атакующая цепь для них награды не существует. Они устремляются навстречу жуткому небытию славы. Никто никогда не отметит даже их имена, их жалкие и ничтожные имена. «Плевать нам на это», — отвечает кто-то, — «у нас есть другие заботы». «А посмеешь ли ты хотя бы высказать им это?» — хрипло кричит солдат, все лицо которого скрыто под корой грязи, словно под чьей-то омерзительной рукой. «Если ты это скажешь, тебя проклянут и сожгут на костре, ведь из военного мундира они создали новое божество, такое же злое, глупое и вредное, как все остальные боги». Солдат приподнимается, падает на землю и опять пристает. Из-под панциря грязи у него кровоточит рана. Он пятнает землю кровью и расширенными глазами всматривается на эту кровь, которую пожертвовал ради исцеления мира. Остальные встают один за другим. Туча темнеет и надвигается на обезображенные и стерзанные поля. День подобен ночи. И кажется, там, на гребнях туч, вокруг призрачных варварских крестов и орлов, церквей, бирж и дворцов и храмов войны, беспрестанно появляются все новые и новые враги. Их становится все больше, и они заслоняют звезды, которых меньше, чем людей на земле. И чудится даже, что эти выходцы с того света копошатся во всех выбоинах среди живых, которые брошены сюда и почти зарыты в землю, как зерна. Мои еще живые спутники встают, наконец, из своих илистых гробов. Еле держась на размытой почве, закованные в латы из грязи, появляясь во всей своей ограниченности над землей, глубокой, как невежество, они двигаются, кричат, поднимают взоры и кулаки к небу, откуда исходят свет и буря, и как Сирано де Бержераки и Дон Кихоты отбиваются от победоносных призраков. Их тени движутся по мокрой, поблескивающей земле и отражаются в бледной стоячей воде, затопившей окопы, среди полярной пустыни с туманными далями. Но глаза этих людей открылись. Солдаты начинают постигать бесконечную простоту бытия, а приоткрывшаяся им истина не только пробуждает в их душе зарю надежды, но и возрождает в ней силу и мужество. И пока мы собираемся догнать других, чтобы снова воевать, черное грозовое небо незаметно разверзается у нас над головой, между двумя темными тучами возникает спокойный просвет, и эта узкая полоска такая скорбная, что кажется мыслящей, все же является вестью, что солнце существует. Декабрь 1915 года.